А что я сказал не так? Вот у меня был такой чудесный заводик. Булатов забрал его. Погрустнел Дмитрий Сергеевич. Лучшее стекло графа Емельянова. А теперь что? Кто обо мне помнит? Никто. А о чем все говорят? О винодельне. Да пусть с гор. Очередной удар по ребрам заставил графа умолкнуть. Илья Петрович молча протянул ему рюмку. Он выпил, крякнул и затих, думая о чем-то своем. Еще раз простите, ваше высочество. Он, барон, никак не мог подобрать слова. Не волнуйтесь, я качнул головой. Хоть кто-то не выпытывает у меня подробности этого дела. Оно уже оскомину набило. А у Дмитрия Сергеевича действительно был стекольный завод, да и не маленький. Кивнул Илья Петрович. Видели такие разноцветные лампы, похожие на уличные фонари? Это одно из его изделий. Его супруга, Ксения Викторовна, изумительный художник. У меня есть вся коллекция ее творений, а пару штук даже стоит в местном музее. Тогда действительно жаль, что Булатов так поступил с ними. Мне в голову пришла интересная идея, но ее нужно было сначала обсудить с Зуровым. Пока мы разговаривали, граф все так же молча сидел и смотрел в тарелку с салатом. «Не волнуйтесь, ваше высочество, я позабочусь о нем», — улыбнулся барон. «Он мой лучший друг, да и это я уговорил его прийти. Думал, развеется хоть немного. А вон как некрасиво получилось». Я не успел ответить, потому что со своего места встал Ушаков и произнес длинный тост. В середине его речи Дмитрий Петрович очнулся и пробормотал. «Ксеничка, где моя Ксеничка? Дима, она дома, ждет тебя. Скоро я тебя отвезу». Мне было немного грустно смотреть на потухшие глаза графа. «Ваше высочество, еще раз прошу прощения за моего друга», — тихо сказал Илья Петрович и протянул мне свою карточку. «Если что, вдруг можете ко мне обращаться. Я занимаюсь землей». Поблагодарив его, я перевел взгляд на Ушакова и вдруг позади него заметил стоящего в дверях незнакомца в зеленом. «Ваше сиятельство», — наклонился к барону, — «а вы не знаете, кто позади Павла Николаевича стоит?» «С усиками». Илья Петрович долго изучал мага, но пожал плечами. «Вы знаете, вроде бы даже его лицо мне знакомо, но никак не могу вспомнить», — сказал и начал смеяться. Все удивленно на него уставились, но барон все никак не мог успокоиться. Мне неожиданно пришло в голову, что это может быть логичной реакцией на таинственную способность незнакомца управлять разумом. Ведь все люди, которых я видел рядом с зеленым, вели себя так же. Я искренне желал помочь барону, но даже не представлял, как это сделать. Ускорить вывод чужой силы из организма, или восстановить память? Жаль, что я не знаю, на что способен. И случайно покалечить мозги Илье Петровичу мне совершенно не хотелось. Впрочем, я могу поступить иначе. Ушаков тем временем закончил свою пламенную речь, из которой я не услышал ни слова, и мы, улыбаясь, подняли бокалы. Ко мне подошел официант и подлил вина. «Любезный, а не принесете мне бумагу и карандаш?» — обратился я к молодому парнишке. Через минуту я набросал несколько предложений, сложил записку и написал имя адресата. «Доставьте как можно быстрее». Официант кивнул и в то же мгновение исчез из поля моего зрения. И ужин продолжился. В следующие пару часов я посвятил себя изучению кулинарного мастерства повара и праздным разговорам с Ильей Сергеевичем. Можно сказать, что даже смог отвлечься от своих проблем. После изысканного десерта, крошечных шариков чего-то безумно сладкого с мятной начинкой, мы покинули столовую и разошлись по разным гостиным. Дамы направо, мужчины налево. Нас ждал коньяк, трубки и продолжение разговоров. Но я не стал задерживаться, а постарался улизнуть с приема в первую же возможность. Время перевалило за полночь, а мне нужна свежая голова на завтра. Павел Николаевич принял мои извинения с улыбкой и заверил меня, что это не последнее мероприятие, где мы сможем увидеться. После сегодняшнего приема обществу вы стали еще интереснее. Молодой офицер смело противостоит натиску женского пола. Он рассмеялся. После такого за вас примутся всерьез. Помяните мое слово. А что касается Булатова, Ушаков не перестал улыбаться, но его глаза стали серьезнее. Вы все сделали правильно. За свое нужно бороться. Нам такие люди нужны. Но все равно, читайте все пункты в договорах. Вы еще слишком неопытны, и некоторые захотят этим воспользоваться. Спасибо за предупреждение, Павел Николаевич. Я запомню. Я на мгновение помедлил и все же спросил. А вы не подскажите, кто сегодня был на приеме в зеленом пиджаке и изумрудной бабочке? Изумрудной бабочке? Он наморщил лоб. Увы, могу только сказать, только что такие украшения вышли из моды еще пару лет назад. Я еще раз поблагодарил его и покинул прием. И только выйдя на улицу, понял, как устал. Слишком много людей, слишком много информации, слишком много тайн. Но обо всем я подумаю завтра. Великий магистр, беда. Послышался голос ученика из коридора. Великий магистр воздуха скривился и поднял глаза от книги, в которую записывал очередную веху из жизни магического сообщества. «Чего тебя?» – недружелюбно спросил он, завидев в дверях юного мага. «Беда. Скажи толком, знаешь же, что я не люблю, когда меня беспокоит по пустякам». Великий магистр отложил перо и начал сверлить взглядом вошедшего. Тот неуверенно шагнул в кабинет, заваленный книгами, и остановился. «Говори, меня просили передать вам». «Кто просил?» Раздраженно дернул костлявым плечом магистр. «Его светлое чародейство Андреинус. А чего он сам не пришел? Так, вы его обещали в лягушку превратить». «Побоялся?» Почесал затылок ученик. «Напомни, как тебя звать-то?» «Дима я», удивленно моргнул парнишка. «А по бумагам?» Поморщился великий магистр. «Димитриус, маг воды 8-го ранга. Вот с этого и нужно начинать. И чему вас только в академии учат? Скажи мне, Димитриус, кто может изменять живые организмы своей способностью?» «Маг материи», без запинки ответил ученик. «Правильно. А я у нас кто?» «Великий магистр воздуха Александр», затараторил Димитриус и вдруг запнулся. «То есть врут?» «Да, для этого мозги магу даны, чтобы думать, а не придумывать», проворчал великий магистр. «Так чего за беда случилась?» «Так этот, Стефиофан пропал». «А кто у нас Стефиофан?» «Прошу прощения, великий магистр, он маг разума 6-го ранга, нехорошо, давно пропал, неделю как». «А что ж только сейчас-то говорите?» — рыкнул Александр. «Что за манера ждать до последнего? А ну, прочь с моих глаз, пока в лягушку не превратил». «Дык, вы ж сами сказали, что не можете», — робко пробормотал Димитриус. «Ради тебя расстараюсь, брысь». Едва ученик выскочил в коридор, в дверь ударил мощный поток ветра. Дерево обиженно скрипнуло, но выдержало. Не переставая ворчать, великий магистр поднялся из-за стола и медленно пошел в сторону директора академии. «И кто придумал делать кабинеты в башнях?» — бормотал Александр, забираясь по каменным ступеням. «Башки бы все поотрывал, жили бы спокойно себе в маленьком домике с одним этажом». «Нет, башню подавай». На небольшой площадке перед нужной комнатой великий магистр встряхнулся, поправил тяжелую мантию, откашлялся и сурово нахмурил брови. «Сергаус великолепный у себя?» — мрачно спросил он дородную магичку секретаря. От строгого голоса Александра она вздрогнула и быстро закивала. Великий магистр толкнул дверь кабинета директора и поискал того глазами. «Кого принесло в такое время?» «Занят я», — раздался вопрос откуда-то сверху. Александр задрал голову и удивленно приподнял брови. Сергаус восседал в своем любимом кресле, но вот только оно парило в воздухе на высоте 5 метров возле верхних полок стеллажа с книгами. «Ваше великолепное магичество, разговор серьезный есть. Беда у нас приключилась». Великий магистр сел на диван и поджал под себя ноги. «Прям-таки серьезный?» — строго спросил Сергаус, плавно опускаясь на деревянный пол. «Что приключилось?» «Стефиофан, маг разума, пропал», — упавшим голосом ответил Александр. «Как это пропал?» «Неделю уже ищем, везде смотрели. Территория чиста, ни одно заклинание не зафиксировало нарушение периметра». «Плохо, плохо», — задумчиво потер мясистый подбородок Сергаус. «А это не тот Стефиофан, что в люди хотел, он, все про всех знаете», — закивал Александр. Директор недобро посмотрел на мастера и широко взмахнул рукой. Воздух тихо зазвенел, и вокруг двух магов повис купол тишины. «Сашка, ты мне тут прекрати это подобострастие, да печенок бесит». «Сергей, ну надо же как-то развлекаться», — пожал тощими плечами великий магистр. «Так куда Степка делся? Да кто б знал, неделю ни слуха ни духа, как пить дать к людям сбежал. А что ему там делать-то? Вряд ли что-то серьезное, он парень горячий, себе на уме. Вот это-то и плохо, он своей способностью дел натворить может, не разгребем». «Как же ты так не досмотрел-то? Да мне ж только что сообщили, а не надо было угрожать трансформацией, они и так все тебя боятся. Небось опять Люсинду Дайкоты своим грозным видом довел, а мне ее чаем отпаивать, а запасы уже кончаются. Вот что ты сделал для возобновления поставок, опять караваны грабить будешь? А чего сразу караваны-то? Один раз было, лет 20 назад, сколько ты мне это припоминать будешь, пока не надоест? И вообще, Александр, что ты делаешь, чтобы наладить отношения с людьми? Да всего помаленьку, скис великий магистр. Давича приходили, что-то у них там не выросло, так я Игоря послал. Это который вместо пшеницы росянку вырастил в прошлый раз? Сергей недобро глянул на своего собеседника. Святой орден, за что мне такое? Александр развел руками. А Степку разыщи, нечего ему среди людей шляться. Мне и так проблем хватает, чует мое сердце, гроза надвигается. Засуетились они там, вон и Сливова убили, а он был талантливым магов огня. Слышал, говорят, пытали его, но он применил заклинание самосожжения. Да, кто говорит-то? Да все, стушевался Александр под строгим взглядом директора. Ну, я пойду, иди, иди. Послезавтра жду с отчетом. Полог тишины лопнул с характерным треском, и кабинет наполнился звуками. И запомни, грозно сказал Сергаус, ежели что случится, спрашивать с тебя буду. Александр тяжело поднялся и попятился из кабинета. Директор мрачно смотрел вслед уходящему великому магистру и думал. Думал о том, что молодежь пошла уже не та. Воли им хочется, а этого нельзя допустить. Поймают в каком-нибудь городе ушлые службы, будут расспрашивать. Не приведи святой орден, еще в исследовательский центр отправит. Там с магами разговор короткий, пытки и смерть. На глаза директору попалась старая докладная записка, как раз о смерти мага огня. Жалко парнишку, только-только обучение закончил. Сергаус растер лицо руками. Ну вот кто додумался молодняк на задание посылать, а все почему? Потому что больше некого. Кулак директора грохнул о стол, чернильница подпрыгнула и зависла в воздухе, повинуясь магии директора. Он внимательно на нее посмотрел и аккуратно поставил. Магов все меньше, а новых днем с огнем не сыщешь. Неспокойные времена грядут. Собрать бы всех со всей академией и магистрами, да и в леса уйти. А лучше, к ордену под бок. Вот только кто ж знает, где они. Да и покидать насиженные веками земли совершенно не хотелось. Мудрецы все обещают, что вот-вот поймут, как силу увеличить и передавать ее обычным людям. Лет 10 уже обещают. Директор вздохнул и откинулся в кресле. Затем махнул рукой и взлетел к самому потолку. Так, над верхней полкой, в тайнике лежала хрустальная сфера. Ну, покажи мне его еще раз, глаз неба, устало пробормотал Сергаус. В глубине сферы появился рой маленьких мошек, все маги, что были в академии и на ее территории. По мановению руки директора, насекомые вздрогнули и исчезли. Вместо них, проявились другие, более светлые, разбросанные далеко друг от друга. И среди них особенно сильно была заметна всего одна с золотистым отливом. «Кто же ты такой? Как до тебя добраться-то раньше всех остальных?» Директор еще повздыхал и спрятал глаз неба обратно в тайник. Золотая мошка никак не шла у него из головы Сергауса. Он уже несколько месяцев напряженно смотрел в сферу и никак не мог понять, откуда в далеком городе появился новый маг, взрослый. Мудрецы смогли выяснить только это, да и то на основании многостраничных косвенных фактов. Сливов как раз эти самые факты собирал, но в своем последнем письме он успел написать, что этот Оригман не тот, кого они ищут. Последняя зацепка канула в воду. Где же его искать в большом городе? Ведь он ценнейший человек для мудрецов и общества магов. Только бы найти его раньше людей. Только бы найти. Глава 20. Утром я вскочил с первыми лучами солнца. Даже сам удивился, лег-то поздно. Но желание узнать про Зеленого и про его обработку разума богачей не дало мне поваляться. Наскоро позавтракав, я хотел было ехать к Зурову, чтобы подробно его расспросить про странные сделки, но меня перехватил дворецкий. С самым скорбным лицом он передал мне пачку конвертов и прошаркал обратно в недра замка. Перебрав с десяток приглашений, я наткнулся на записку от Гласса. Вызывает. О срочности речи не было, поэтому я решил еще задержаться и обстоятельно изложил Зурову все свои мысли и вопросы в письме. Пока буду разбираться с военной службой, юрист успеет все узнать. К тому же я не переставал думать о том стекольном производстве графа. Выкупить я его, конечно, не мог, да это и не нужно. Вчера меня посетила интересная мысль. Помню, на праздник кто-то из коллег преподнес мне необычную бутылку в форме быка. Вот и подумал, а не сделать ли здесь то же самое? Нужно только узнать, делают ли здесь такое. В крайнем случае буду новатором. С этой идеей я вломился к Лерчику. «Вставай, заря уже поднялась», — громко сказал я, встряхнув Субботина за плечо, и сразу же об этом пожалел. Лерчик резко дернулся, и его рука вынырнула из-под подушки. Магия сработала сама собой, выбросив передо мной мерцающий щит, а в следующую секунду над головой пролетел маленький метательный нож. Убить такой не смог, но я изрядно прибалдел. Лерчик, ты охренел? А, что, князь? Он открыл один глаз. Тебе чего? Да чтоб тебя святые наместники да за их сияющие сферы. Ты в меня нож кинул. Нечего подкрадываться и пугать. Он привстал на локте и посмотрел на стену позади меня. Я ж выше кидал. А если бы я дернулся? Не, так не работает. Я не промахиваюсь. Я упал на диван и взлохматил волосы. Так ты чего хотел-то? Узнай-ка мне, дорогой мой и очень воинственный друг, хрипло сказал я, простекольный заводик графа Дмитрия Петровича. И все. Ладно, пожал плечом и бухнулся обратно на подушку. Через секунду он захрапел. Все еще не отойдя от шока, я вышел из его спальни и отправился искать Илью Сергеевича, чтобы отправил письмо Зурову, а потом сел в карету и отправился к Глассу. Барон сидел у себя в кабинете и, как обычно, перебирал бумаги. Он выглядел посвежевшим и довольным собой. «Не ожидал вас так рано», — поздоровавшись, сказал он. «Как вам прием у Ушакова? Весьма познавательно. Рад такое слышать. Такие мероприятия важны для жизни. И новые люди, и новости. Порой некоторые вещи люди узнают быстрее именно таким образом. И я смог в этом убедиться. Прекрасно. Как мне уже доложили, вы хорошо себя там показали». Итак, он откинулся на спинку кресла. «Давайте сразу к делу. Документы о вашем назначении уже подготовили. Осталось ввести вас в курс дела». Я мысленно потер ладони. «Наконец-то, мне хоть что-нибудь расскажут. Надоели эти вездесущие тайны. Как вы понимаете, маги, не состоящие на государственной службе, являются проблемой. Признаюсь вам откровенно, мы даже не знаем, сколько их вообще. Поэтому первым делом нужно найти их, и по возможности перетянуть на нашу сторону. А если не получится, ликвидировать», не моргнув глазом сказал он. «А вы что думаете, оставить их у себя за спиной? Не волнуйтесь, вы будете не один этим заниматься. У нас есть и свои маги, вы с ними обязательно познакомитесь, но немного позже». Он с интересом наблюдал за моей реакцией, но я не позволил эмоциям взять верх. «Если маги не хотят идти под крыло императора, то они автоматически становятся противниками власти. С ними разговор короткий», – жестко сказал барон. «И что мне необходимо сделать? Пока только искать. Информацию будете передавать аналитикам. Если потребуется мое вмешательство, я всегда здесь. Штат пока небольшой, но все люди проверенные. Могу я уточнить один вопрос?» «Конечно. А как император относится к магам? Его величество не рад, что в его империи есть люди, которые не подчиняются власти?» Туманно сказал Глаз. «Что ж, политика партии мне ясна. Осталось разобраться, как, собственно, искать этих магов. Но про это не нужно было спрашивать. Барон охотно мне все рассказал. Даже больше, вручил мне медальон со вставленным в него оком. Это пока прототип. К сожалению, нам пока недоступны все премудрости магов, но помощь сможет. Она не будет резонировать с моей способностью, не должна», напряженно ответил он. «На мне тестировать собрался? Хотите проверить? Сегодня у нас большое заседание совета. Это первое испытание?» Глаз скривился и нехотя проговорил. «Нет, врет, ох, врет. Или как минимум не договаривает. Ладно, посмотрим, что будет дальше». Я крепко сжал медальон в руке и последовал за бароном. Мы поднялись по узкой лестнице и прошли в незаметную нишу. Глаз с кивком головы указал на сидящих внизу людей. «Что-нибудь чувствуете?» Я прислушался к своим ощущениям, глянул на мини-версию ока, ничего. «На каком расстоянии были первые результаты?» Тихо спросил я. 10 шагов. А тогда, что мы тут делаем?» Я удивленно глянул кислого барона. «Да, давайте подойдем ближе. По глазам вижу, проверял меня, зараза. Снова лестница и следующая ниша, уже чуть ниже. На нас никто не обратил внимания, хотя мы не таились, и звук шагов хорошо был слышен. Странно. Служивые люди очень внимательно смотрели на выступающего с какой-то речью усатого офицера. С нашего места было не разобрать, о чем он вещал. Только напряженные спины зрителей выдавали важность этого мероприятия. Пожав плечами, я снова уставился на медальон в руке и даже поводил им из стороны в сторону. Ничего, что-то я неправильно делаю. По идее, око должно показывать способности магов, вступая с ними в резонанс. Может, это слишком маленькое? Мне стало интересно, как оно работает. И, вспомнив слова Игната Филипповича, я накачал медальон силой. Ох, зря я так сделал. Ниша моментально пошла кругом, перед глазами поплыли разноцветные пятна. Хотя нет, не пятна, образы. Постепенно краски обретали плотность, и мне удалось рассмотреть фигуру человека. Она неторопливо приближалась к нам и остановилась в паре шагов. Несколько секунд заминки, и фигура двинулась прочь вместе с Глассом и мной. Пусть я уже не в первый раз вижу самого себя, но еще не привык. Стены снова качнулись, я схватился за дубовые перила. Взгляд непроизвольно упал на сидящих внизу. От увиденного я даже заморгал. Над шестью офицерами витало легкое марево. Я постарался запомнить каждого. Думаю, так выглядит магия. Ваше высочество, что с вами? Голос барон с трудом проходил сквозь плотную вату в ушах. Все хорошо, сухо ответил я и разжал ладонь с медальоном. Око налилось золотистым светом и слегка согрело кожу. «Чувствуете что-нибудь?» – спросил Глаз. «Давайте еще ближе. Можем спуститься и сесть в задних рядах. Евгений Петрович», – позвал барон, – «проводите нас вниз». В дверях показался молодой мужчина в черном костюме, поздоровался и пригласил нас следовать за нами, повторив мое видение. Я пока решил не говорить Глазу о том, что мне удалось заглянуть в будущее. Мало что взбредет в голову барону, сдаст на опыты. И как мне потом оттуда выбираться? По мере приближения к залу око стало снова бесцветным, но внутри то и дело проскакивали тени. «В зале точно есть маги», — тихо сказал я Глассу. «Найдете их?» И снова я ничего не сказал. Интересно сравнить то, что я видел, и показаниями прибора. Оказалось, что медальон не указывает на конкретного человека. Я отчетливо видел всполохи огня, но чьи это способности, в такой толпе не выяснить. Это расстроило, но не слишком. Око могло пригодиться мне совершенно для другого. С очень серьезным видом я водил медальоном из стороны в сторону. Сфера раз за разом показывала всполохи силы, когда оказывался на одной линии с магами, теми, которых я видел сверху. «Видите?» – полюбопытствовал Глаз. «Вижу, но определить точно не могу. Слишком много людей». Барон повздыхал, но ничего не ответил. Не на такой ответ он рассчитывал. «Пойдемте обратно в кабинет. И вы хотите этой штукой?» Я кивнул на око в моей руке. «Находить магов?» «Да», — не стал таить Глаз, когда закрылись двери общего зала. «Шпионы могут быть везде. А как понять, наш это или чужой?» «Так, наших всех я в лицо знаю», — усмехнулся он. Я не ответил, и мы молча дошли до кабинета. Там нас уже ждали крохотные печенья и ягодный отвар. Все не выпуская из рук ока, я посылал в него крупицы силы. Меня не покидало чувство, что с этой сферой все не так просто. Глаз не мешал мне, делая вид, что занят своей чашкой. «А где я могу узнать больше про магов?» Я первым нарушил тишину. «В наших отчетах, конечно, аналитики с радостью подскажут вам нужную информацию. А как же исследовательский центр? Может, они и толком ничем не занимаются, но вдруг есть что-то полезное?» «Случается. Я предоставлю вам документы по самым перспективным проектам. Буду весьма благодарен. Теперь мне бы хотелось узнать про свои обязанности. Здесь все просто. Вы должны сделать магов военной элитой. Каждый, кого вы найдете, будет тщательно проверен и приставлен к службе в меру своих способностей. Охрана, помощь простым людям, первая линия атаки. А учить их кто будет, придумаем. У Луки Кузьмича есть наработки по основам. А когда мы захватим архивы Академии магии, то вопрос с образованием исчезнет», — мечтательно добавил он. Я прищурился. «Кажется, эта самая элита будет выполнять всю грязную работу за военных. Интересно получается. Но я до сих пор не услышал, что именно я должен делать. Должностная инструкция пока в разработке. Однако у меня уже есть для вас первое задание». Барон умолк, отпив немного отвара, и хитро на меня посмотрел. «Интригу тянет. Но пока он не слишком растревожил мое любопытство, чтобы у меня хотя бы бровь дернулась. Нужно будет сопроводить главу города на торжественное мероприятие», — барон звякнул чашкой. «Мы собираемся представить вас людям. Подготовительная работа уже проведена, частично», — сдержанно ответил Глаз. «С учетом того, как люди относятся к магам, я не поверил барону. Я бы не торопился». Глаз удивленно на меня посмотрел. «Что вы имеете в виду? Вы наняли меня как начальника, и я уже могу оценить риски для такой ситуации. Внимательно вас слушаю», — барон отставил чашку. Проговорив с Глассом почти два часа, я выехал в сторону замка и постарался не думать о работе. Сегодня должны приехать родители с Анной, нужно их встретить как полагается, но я зря беспокоился. Под чутким руководством Ильи Сергеевича с Катюшенькой уже все было давно сделано. В столовой накрыли стол, на кухне жарили мясо, а служанки сметали последние пылинки. Я спросил у пробегающей мимо Ангелины, здесь Лилерчик. Она кивнула и махнула на малую гостиную. Интересно, узнал он что-нибудь про того графа со стеклом? Пить будешь? Вместо приветствия спросил Лерчик. Буду. Субботин нацедил мне половину бокала, а себе полный и плюхнулся на диван. Я неодобрительно на него покосился, но потом понял, что не ел весь день, а встречать родных с мутной головой не хотелось. Что узнал? Пристроившись в кресле, спросил я. Немного он скривился. Производство было в долгах, его выкупил Булатов, распилил по частям и продал. Все. Так же, как и с винодельней хотел сделать. Да, схема, в сущности, одна и та же. А смысл? В личном богатстве. А в чем же еще? За каждую часть заплатили разные люди хорошие деньги. Но производство-то одно, все движения товара взаимосвязано. Теперь новым владельцам нужно договориться между собой. Это тоже деньги, из которых процент опять-таки шел Булатову. Умеют же люди, а, и сделать ничего уже нельзя? Нет, это не вчера было. Все уже давно в дальнем краю архива. А зачем тебе это? Я подумал, что неплохо бы бутылки особые делать. Так закажи у них, в чем проблема? Да я и так собирался заказывать, раздраженно дернув плечом, сказал я. Просто злит очень, что у графа отняли производство. Думал, могу помочь чем-нибудь. Здесь я тебе не подскажу, думай сам. Ладно, какие еще новости? Главная новость вчерашнего вечера и сегодняшнего дня, это у нас ты. Я вопросительно поднял брови. Ты и арест Булатова, добавил Лерчик. И что говорят в обществе? Ты же только вчера в этом самом обществе был, а еще меня спрашиваешь. Вдруг что-то новое? Тут слухи и новости не мгновенно же разносятся. Общество все еще бурлит, причем на два лагеря. Пострадавшие и теперь уже бывшие партнеры. Ты вот скажи мне лучше, когда ты успел попасть в отчет служителей правопорядка? Так, я к Зурову поехал, он хотел показать мне все дела Булатова. И тут залетают в кабинет три красавца с угрозами. Ну я их остановил. А потом Зуров добавил это происшествие к другим документам. Ты практически герой в глазах обанкроченных Булатовым. Жаль, что лично не получилось разобраться. Успеешь еще? Я не успел ответить, как в малую гостиную заглянула Ангелина. Ваше высочество, едут. И тут же скрылась в коридоре. Ну, будем, коротко сказал Лерчик и залпом допил вино. Мы вышли к парадной лестнице, теперь она выглядела действительно парадной, и замерли в ожидании. Рядом со мной выстроились две линейки прислуги. Я мельком глянул на служанок, которых еще не знал. Все с приятными лицами, высокие, худые, полненькие, на любой вкус. Хотя, на мой взгляд, Ангелина выглядела интереснее прочих. Почувствовав мой взгляд, она подняла глаза и быстро их отвела, чуть покраснев. Последней к нам прибежала Катюшенька, поправляя на ходу чистый фартук. Теперь все в сборе. Илья Сергеевич распахнул дверь. «Мы вернулись», — крикнула Аня, пролетев мимо дворецкого и бросившись мне на шею. «Как мы по вам соскучились!» Матушка обвела всех любящим взглядом. Я подошел и обнял ее. «И мы тоже, матушка. Давайте, приводите себя в порядок и сразу за стол, расскажите, как отдохнули». Аня умчалась первая, за ней чинно поднялись по лестнице родители, не переставая рассматривать изменения после ремонта. Ровно через час мы снова собрались в столовой. Служанки расставляли тарелки с закуской и разливали вино. Сестра трещала без умолку, перескакивая с темы на тему. Было видно, что она в восторге от поездки. Матушка загадочно на меня смотрела и изредка вставляла комментарии. Отец же больше молчал. Видимо, ему уже надоели все люди на свете, и он хотел по-быстрому спрятаться у себя в кабинете. Мы с Лерчиком вели себя как настоящие мужчины и старались вовремя задавать нужные вопросы и поддакивать. После третьей смены блюд мы все разом перебрались в малую гостиную. Аня не терпелась вручить нам с Лерчиком маленькие подарки. Она шустрой птичкой сбегала к себе в комнату и принесла две небольшие коробочки. «Вот, держите», — сияя глазами, — сказала она. «Три дня голову ломала, что вам подарить, как вам?» Лерчику досталась рюмка, украшенная мелкими ракушками, а мне галстук с рисунком морских волн. Судя по хохоту Ани, у нас были очень удивленные лица. Как говорится, ее шалость удалась. Матушка засмеялась и заверила нас, что остальное нам вручат потом, как распакуют вещи. Боюсь даже представить, что это может быть. Надувной фламинго или футболка с названием курорта. Прямо теряюсь в догадках. Пока я разливал по бокалам вино, сестра бросала на матушку странные взгляды. Но стоило мне обернуться, они тут же замирали, как ни в чем не бывало. «Так, рассказывайте, что случилось?» строго спросил я. Отец глубоко вздохнул, поудобнее уселся в любимом кресле и залпом осушил бокал, а женская половина состроила невинные лица. Но я не купился на это. Грозно поиграв бровями, я сел на диван и стал ждать, кто из них первым не выдержит. «Володенька, ты только не сердись», — начала Аня. «Он не будет сердиться, дорогая. Это же хорошая новость», — ответила матушка с улыбкой. «Да я по глазам вижу, что он будет не рад». Я глянул на отца, но тот только покачал головой, мол, все вопросы к ним, а он тут ни при чем. «Милые дамы», — вмешался Лерчик, — «вы не сможете понять реакцию Владимира, пока не скажите ему новость. Решайтесь, а то я тут умру от любопытства». Аня прыснула, а матушка загадочно мне подмигнула. «Володенька», — сказала она, — «у нас для тебя есть небольшой сюрприз. Не знаю, почему, но мне вдруг стало не по себе. Мы нашли тебе невесту», — выпалила Аня, улыбаясь до ушей. Глава 21. «Что, простите, вы сделали?» — медленно проговорил я. «Мы нашли тебе невесту», — повторила Аня чуть тише. Я посмотрел на нее, потом на матушку, перевел взгляд на бокал, сделал хороший глоток. «Какую такую невесту?» Я еще не верил в то, что они сказали, и до последнего надеялся, что меня решили разыграть. «Хорошую», — уверенно добавила сестра. Лерчик изо всех сил старался сдержать смех. Отец закатил глаза. Матушка напряженно вглядывалась в мое лицо. Вероника Андреевна Рокотова не сдавала позиции Аня. «Вот увидишь, она замечательная, умная, с чувством юмора, очень и очень красивая. У нее такие платья. Значит, вкус есть. Мы все про нее узнали. Анечка, помолчи секундочку», — успел сказать я, когда сестра набрала в грудь воздуха для очередного потока слов. Я оглядел всех троих с самым строгим лицом, на которое был способен. «Володь, ну ты чего?» — снова начала Аня, Ника очаровательная. «Она прие. Мам, что ты делаешь?» Она удивленно уставилась на матушку, которая мягко дергала ее за подол платья. Я посмотрел на застывшую улыбку матери. «Сговор, значит, за моей спиной. Я им сейчас устрою. А что у нее за семья?» Вдруг подал голос Лерчик и сделал шаг вперед, оттесняя меня. «Богатая, Валерий», — сказала матушка, — «нет у нее семьи. Родители умерли, оставили небольшие деньги. При ней только тетка. Видели ее краем глаза, весьма...» Матушка запнулась на мгновение, весьма неординарная натура. Да от ее кислого вида даже погода портилась. Влезла Аня. «И когда она, говорите, приедет?» — спросил Лерчик с самым участливым видом. «На неделе», — невинно ответила матушка. «С тетушкой?» — «Нет, одна». Матушка смахнула невидимую пылинку с юбки. «Не в качестве невесты, а моей помощницей. Анечка замуж скоро выйдет, и мне будет одной тяжело». При этих словах отец удивленно поднял брови, но комментировать не стал. «А Рокотова у нас кто?» — нахмуренно спросил Лерчик. «Князья. Дочери титул достался, как единственной наследнице». «Софья Владимировна», — вздохнул Лерчик, — «я вас правильно понимаю, что бедная девушка приедет из Гродского?» — подсказала матушка. «Из Гродского в замок для того, чтобы работать, княгиня, молодая и красивая». Матушка кивала на каждую фразу Лерчика. «И где подвох?» — закончил Субботин. «Нигде», — она развела руками. Я стоял, молчал, но очень громко думал. Так громко, что Лерчик мельком глянул на меня и начал быстро прощаться со всеми, толкая меня к выходу. «Выдыхай, пошли, пошли», — тихо сказал он и обернулся к матушке. «Софья Владимировна, я с ним поговорю. Знаете ли, очень неожиданные новости вы принесли из отпуска. Спасибо за прекрасный ужин. До завтра. Отдыхайте». Он раскланялся, выскочил за дверь и потащил меня в спальню. Я хмурой тучей шел за ним. Ни длинные коридоры, ни любимое кресло, ни появившаяся на столе бутылка не исправили моего настроения. «Вот скажи мне, Валерий Игнатьевич, за что они со мной так?» — спросил я, катая вино по бокалу. «Из самых лучших побуждений», — улыбнулся мой друг. «Сам подумай, жена тебе нужна. Это раз. Помощница твоей матушке тоже нужна. Это два. А меня кто спросил? Слушай, тебе и так дали свободу выбора». Лерчик вился вокруг меня, размахивая бокалом. «Сам подумай, что ты теряешь. Увидишь, посмотришь, а потом решишь. Не обязательно тащить ее под венец сразу же. Не понравится — останется в роли помощницы. Если денег у нее не так много, то это для нее хороший вариант». Я не отвечал, лишь мрачно смотрел на него, но в глубине души все прекрасно понимал. Действительно, насильно нас под венец не тащит. Может, она дурна собой и не умеет готовить. «Ладно, махнул я рукой, святые наместники с вами, заговорщики, пусть приезжает. Лерчик заулыбался, подошел к двери и громко крикнул: «Милые дамы, вы все слышали?» До меня долетел радостный визг, и я покачал головой. Вот что мне с ними делать-то? Кое-как отправив Субботина к себе, я решил потренироваться с медальоном. Глаз с его забирать не стал, сказал, что око теперь часть моей работы. Нужно еще попробовать напитать сферу силой. Я устроился на диване и выпустил магию. Мне нужно было определить, на каком объеме силы в медальоне появятся первые образы. Поначалу я видел только золотистые искры на самом дне сферы. Действовать приходилось очень медленно, не хотелось пропустить нужный момент. Да и к тому же я не был уверен, что око сработает так, как в прошлый раз, и покажет будущее. На небольших порциях магии ничего не происходило. Сколько же я влил в прошлый раз? Половину резерва? Нет, точно нет. Я развеял силу и задумался. Скорее всего, накачивать сферу нужно не постепенно, а разом. Развеяв остатки магии в медальоне, я снова глотнул вина и приступил к новой попытке. Медальон тут же потеплел, налился сиянием, и комната послушно крутанулась перед глазами. Желудок скакнул к горлу, и я почувствовал дурноту. Правда, никаких образов не увидел. Комната осталась прежней. Разве, что тени сместились. Несколько секунд я жадно вглядывался в окружающую обстановку, пока заряд магии не кончился. Думаю, у меня получилось. Но радоваться было рано. Если мне постоянно будет тошно использовать силу, то много я заклинаний не сделаю. А значит, нужно пробовать еще и еще, пока организм не привыкнет. И я начал, раз за разом накачивал медальон силой, смотрел в будущее и старался самостоятельно вынырнуть. Получилось это ближе к утру. Бутылка давно уже опустела, я зверски устал, но был доволен. Комната почти перестала кружиться. Заодно я заметил тонкую грань перехода между реальностью и еще не сбывшимися событиями. Как я понял, мне удалось заглянуть где-то на полчаса, час вперед. Подозреваю, что при большем количестве магии, этот период можно увеличить, но пока я рисковать не стал. И так самочувствие было отвратительным. Я принял душ и под первые лучи восходящего солнца упал в кровать. Сон пришел раньше, чем моя голова коснулась подушки. «В сторону!» — крикнул властный голос. «Кто у вас, дурней, главный?» Рядом со мной стоял огромный мужчина с пудовыми кулаками и, грозно нахмурив кустистые брови, смотрел на собравшуюся группу людей. «Так-так», — продолжил он, — «бунт в моем ведомстве самарский. Неужели ты?» Вперед вышел крепкий молодой человек с ярко-зелеными глазами, сверкающими гнева. Он надернул рабочую форму и тряхнул каштановой головой. «Я, а кто еще встанет на защиту нашей страны?» — гордо ответил Самарский. «До чего вы довели весь этот абсурд? Для чего все эти изучения, легенды и мистификации? Маги – истинное зло, и мы смогли это доказать». «Ах, доказать!» За моей спиной здоровяк грубо выругался и повернулся ко мне. «Вот, ваше высочество, полюбуйтесь, до чего людей доводит отсутствие дисциплины. В армии такого бы не было. Нам не нужна армия», — крикнул зеленоглазый. «Мы можем своими силами». Он вытащил короткую палку с хрустальным наконечником, окутанным маревом. «Он маг?» Я влил крупицу силы в медальон и внимательно оглядел собравшихся. «Нет, все как один, люди без способностей. И что ты этой штукой хочешь сделать? Швырнуть в меня молнией?» — захохотал здоровяк. «Да я тебя в бараний рог сверну». Зеленоглазый побледнел, но лишь крепче сжал свое оружие. «А еще называетесь главой центра», — язвительно проговорил он. «Даже не знаете, что это?» Я дернул здоровяка и тихо ему сказал, что наконечник заряжен боевым заклинанием. Глава центра раздраженно дернул плечом, но ничего не ответил. Но я заметил у него на запястье тусклое свечение, его браслет тоже был напитан магией. «Вот так раз, вы ничего не понимаете», — закричал зеленоглазый. «Вы на их стороне, а этот», — он недобро глянул на меня, — «работает на власти, защищает магов. А ту его, ребята». Группа молодых людей ощетинилась одинаковыми палками с хрустальными наконечниками. «Используете магию против магов?» В моих руках блеснул медальон, пульсирующий золотыми искрами. В ту же секунду воздух наполнился вспышками света. Я поднял руки и: «Князь, пора». Меня кто-то неделикатно теребил за плечо. Я вздрогнул и выпустил магию, а потом уже открыл глаза. Мои руки уже были в боевой позиции, и сила послушно потекла по организму. И едва по нервам прошелся бодрящий огонек, сообразил, что это Лерчик пришел меня будить. «Утро», — проворчал я, отпуская силу. Что случилось? Вместо ответа, Субботин прошелся по спальне, глянул на пустую бутылку и покачал головой. Вот зачем ты меня выгнал? Допил все вино без меня, а еще друг называется. Я тренировался с магией, я сел на кровати. Чего ты меня разбудил? На часах было уже 10, и за окном вовсю светило солнце. Дело есть, загадочно сказал Лерчик и уселся на диван. В его руках мелькнуло письмо. От кого? Спросил я. Приводи себя в порядок, и все расскажу. Он усмехнулся и вытянул ноги. Интриган, чтоб его святые наместники съели. Из чистого хулиганства я ускорил время и мгновенно выхватил из рук друга концерт, и под протестующие выкрики вскрыл его. Это было сообщение из службы правопорядка о возврате нашей семье третьей земель под виноградник, а также официальная бумага от финансовой канцелярии. Пишут, что нам выплатят компенсацию. Я покрутил бумаги в руках и удивленно посмотрел на Лерчика. А какое дело ты задумал? Все вернули, сверху еще денег насыпали. В чем вопрос? То есть тебе не интересно расширить виноградник? Сделанным равнодушием спросил Субботин. Что ты узнал? Впился я в него взглядом. Много, но надо, чтобы привел себя в порядок. По высшему разряду. Я кивнул и пошел в душ, гадая, что же такого придумал Лерчик. Когда я освежился, он уже перетряхивал мой шкаф в поисках приличного, по его словам, костюма. Тебе пора обзаводиться отдельным гардеробом. Как ты живешь, вообще? У меня нет столько вещей, чтобы заводить целую комнату. Протестующе ответил я. Пока нет столько вещей, а уже пора бы. Начальник, офицер и завидный жених. Ничего, я этим займусь. А чего это ты с угроз начинаешь? Лучше бы за завтраком послал Ангелину. В этот момент в дверь постучали, а Лерчик укоризненно на меня посмотрел. «Войдите!» — крикнул я. «Ваше высочество, не желаете ли перекусить?» В комнату вплыла служанка с подносом и слегка смутилась, увидев меня в одном халате. «Спасибо, красавица! Ты как всегда вовремя!» Сладко пропел Лерчик и помог расставить тарелки на столе. Ангелина от его слов то краснела, то бледнела, но рука у нее с горячим чайником не дрогнула. Я присмотрелся к ней получше. Держится строго в границах дозволенного, платье закрытое, хотя и разрез на юбке чуть больше, чем полагается, открывая вид на ноги. Ноги, к слову, красивые. Заметив, что я ее разглядываю, Ангелина нахмурилась и гордо вскинула голову. Но глаза-то сияют. Какой девушке не понравится внимание? «Спасибо, можете быть свободны», — сказал я. Она с поклоном присела, едва успел скрыть дрогнувшие в улыбке губы. Заманчиво и, я бы сказал, многообещающе. «Князь, ты слушаешь меня?» Оказывается, Лерчик уже с минуту мне что-то говорил. «Повтори, пожалуйста», — я отвлекся. Субботин глянул на дверь, за которой скрылась Ангелина, и усмехнулся. «Ладно, начнем сначала. Мы едем в земельную канцелярию, договариваться о покупке земли под виноградник. Я все узнал. У тебя деньги-то остались?» Я кивнул и начал одеваться. Через полчаса мы вышли. Закончили бы раньше, если бы Лерчик не заставил меня надеть все регалии великого князя и начальника особого отдела сразу. Всю душу вытряс. Карета повезла нас в центр города. «Хорошо ты их встряхнул, этих чиновников», — сказал Лерчик, глядя в окно. Зашевелились, что мыши при виде кота, еле успевали поймать их за хвост. «Ты тоже приложил к этому руку, а как же пропустить такое веселье?» — рассмеялся Лерчик. «У меня прямо второе дыхание появилось, а то мы с тобой кисли в замке, пили да кутили. Молодец, ты, что за голову взялся?» Я мысленно хмыкнул. «Благодарить он должен неведомую сущность, которая запихнула меня в это тело. Знать бы еще зачем, неужели ради этой политической возни? Нет, тут что-то другое. Да и магия у меня не просто так». В задумчивости я достал из кармана медальон и повесил его на шею. По виду не скажешь, что он какой-то особенный, прозрачная сфера, размером не больше фаланги пальца, вставленная в простую серебряную оправу, скромно и со вкусом. «Что это у тебя?» – заинтересованно спросил Лерчик. «Рабочий инструмент, помогает найти магов, а с тобой в резонанс не входит?» Я задумчиво глянул на друга, он задал тот же вопрос, что и я Глассу. «Давай проверим», я передал медальон Лерчику. В его руках он сразу же вспыхнул золотистым сиянием. «Интересно получается. Смотри, показывает». Обрадовался Лерчик. «А почему такой цвет?» «Видимо, такой цвет моей магии», пожал я плечами. «Если он засиял в руках человека без способностей, то почему он никак не реагирует на мою силу?» Очередной ворох вопросов, а задать их некому. Это уже начинало раздражать. «Приехали». Лерчик пихнул мне медальон и выскочил из кареты. Мы остановились возле простого здания, ничем не отличающегося от остальных. Два этажа, минимум украшений, приятный зеленый цвет. В городе не слишком заморачивались с внешним декором и порой, если не знаешь точный адрес, можно было здорово поплутать. Нас встретила миловидная барышня и сразу же проводила в отдельный кабинет. Лерчик сиял, как начищенный медный таз. Как я понимаю, он уже везде успел договориться, и нужно было только мое присутствие. Бумажки подписать, так сказать. Ваше высочество, ваше сиятельство, добрый день, рад вас приветствовать. Прошу, присаживайтесь. Меня зовут Лапшин Дмитрий Яковлевич. Взлохмаченный полноватый мужчина в темно-синем костюме широко улыбнулся. Замечательно, что вы приехали. Такое у вас интересное дело. Я все архивы перетряс, чтобы найти для вас самые лучшие. Лицо сотрудника земельной канцелярии жило своей жизнью, и эмоции сменяли друг друга ежесекундно. Вот все бумаги на возврат собственности семьи Германов. Он подвинул к нам три листа бумаги. Здесь все описано, вплоть до последнего метра. Даже, можно сказать, до последнего сантиметра. А что касается соседних земель, я прервал поток слов Дмитрия Яковлевича. Конечно, конечно, как замечательно, что вы спросили. По запросу все проверили. Есть целых три участка, которые отлично вам подойдут. Изумительная почва, небольшой лес и удобная дорога. На стол легло еще пять листов, и я внимательно с ними ознакомился. Лапшин все продолжал расписывать удачное расположение, красоту земли и невероятных соседей. В общем, отвлекал меня как мог. В конце концов, я не выдержал и пришпилил его холодным взглядом. Дмитрий Яковлевич замолчал на середине фразы и поджал губы. Хватило его всего на три минуты. И все это время он напряженно молчал, обливаясь потом. В какой-то момент мне даже стало его жаль. «Хорошие земли, вы правы», — сказал я. «Они просто замечательные», — выдохнул Лапшин. «Кому они принадлежат?» «Прекрасный вопрос, сразу смотрите в корень», — обрадовался он. «Сейчас они ничейные, выкуплены земельным департаментом за долги. Цена небольшая, мы как раз собирались искать покупателя, но решили придержать для вас. Вовремя пришло письмо от Валерия Игнатьевича. Так все хорошо сложилось». Я глянул на блаженно улыбающегося друга. «Неужели земли действительно так хороши?» «Спасибо», — сказал я, — «передам моему юристу, чтобы он все проверил, и тогда заключим сделку». Подвижное лицо Лапшина на несколько секунд застыло где-то между радостью и удивлением. Затем Дмитрий Яковлевич нахмурился. «Зачем же вам юрист? У нас своих хватает, и все очень высокой квалификации», — вкратчиво сказал он. «Все прозрачно». Я ответил не сразу, а думал, машинально сжав медальон в пальцах. В ответ око потеплело. Ничем не выдав свое удивление, я влил в него немного силы. И каково же было мое удивление, когда прозрачная сфера стала вдруг серого цвета. Глава 22. Лука Кузьмич стоял возле стеллажа с книгами и думал о недавней встрече и разговоре о магии, когда в комнату заглянул его сын. «Проходи», повернув голову, сказал глава исследовательского центра. «Бать, ой, Лука Кузьмич, я выполнил ваше поручение», Андрей робко потоптался у порога. Лука Кузьмин удивленно на него посмотрел, пытаясь вспомнить, какое задание он дал сыну, и тут же тряхнул головой и кивнул. «Узнал что-нибудь про Субботина и Германа?» «Да, то есть нет», — задумчиво ответил Андрей и осторожно присел на краешек стула. Лука Кузьмич приподнял кустистые брови и махнул рукой, чтобы тот рассказал все по порядку. Ходил за Игнатом Филипповичем, как и велено, следил за передвижениями, так сказать. Он кроме работы и дома нигде не был, весь в трудах и заботах. «Какой же разговорчивый он, бать, чуть до смерти не заболтал, а Эгерман?» Сморщившись от привычного обращения сына, спросил Лука Кузьмич. «О, тут просто масса информации», — восхищенно сказал Андрей, активно жестикулируя. «Стоило задать один вопрос, так сразу, считай, всю подноготную узнал, что только про него не говорят. И начальник какого-то особого отдела, и предприниматель с нюхом, как у святых наместников, и невесты его осаждают. Персона высшего уровня. А слухи про семейную винодельню, ты знал, что?» Он еще 10 минут заливался соловьем о подвигах Германа. «Весьма познавательно», — скривился Лука Кузьмич, когда сын выдохся. Он не разделял восторги сына, но это натолкнуло на мысль, что этот Герман действительно чего-то стоит, раз уже успел прославиться за столь недолгий срок. Надо к нему присмотреться получше. Может, прав Субботин, и князь может помочь в исследованиях магии, личность-то неординарная. Лука Кузьмич перевел взгляд на сына. Тот сразу же перестал улыбаться и теперь задумчиво тер ладони о колени. Что еще случилось? Бать, ой, то есть Лука Кузьмич, понимаете, я пока бегал за Субботиным, наткнулся на странную ситуацию в одном из отделов. Он замолчал, нахмурился и почесал затылок. Какой именно отдел? Спросил Лука Кузьмич и сел за стол. Не помню название. Который шариками теми прозрачными занимается. Око, что ли? Точно они. Он снова замолчал, нервно разминая пальцы. Говори уже толком. Что ты мнешься, как возле барышни? Закипел Лука Кузьмич. Бать, ну чего ты начинаешь-то? Промямлил Андрей, но под строгим взглядом отца мгновенно собрался. Значится, так дело было. Я следил за Субботиным и старался не попадаться ему на глаза. В один раз стоял я возле кухоньки и случайно услышал разговор двух сотрудников. Они обсуждали магов. Они и должны обсуждать это. Работа такая, проворчал Лука Кузьмич. Тут другое. Не с такой интонацией работу обсуждают. Даже если начальство хвост прищемило, то люди говорят с обидой, а не искренней ненавистью. Эти двое ужасно злились на магов, что, дескать, от них одни проблемы, и надо бы их всех перебить, чтобы жилось лучше. И это все, разговоры разговорами, но дальше слов обычно не уходит. Наверное, обычные недовольные сотрудники. Я не думаю так, бать, Андрей подался вперед. Замышляют они чего-то. С чего ты решил? Так один из них сказал, что у него уже все готово. Что все? Андрей пожал плечами. Я дальше ничего не услышал, ушли они, да и не сразу обратил внимание, ведь у меня задача была с Игнатом Филипповичем. Чуть не упустил его в этих твоих коридорах, а потом уже вспомнил и заглянул к этим двоим в отдел. Через пару часов он снова замолчал. Говори уже, что же мне приходится все время тянуть из тебя каждое слово надо? Не серчай, бать, Андрей вытер руки об колени. Зашел я к ним поздороваться. Все покивали мне, а те двое зыркнули на меня и что-то прикрыли тканью. Кажется, какие-то тетради и шкатулку. Знают же, чей я сын. Неспокойно мне от этого стало. А вот это действительно странно, нахмурился Лука Кузьмич. Спасибо, сынок, я проверю. Проводив Андрея, Лука Кузьмич задумался. Нехорошо, что сотрудники что-то скрывают. Не приведи святые наместники, воруют. Глава исследовательского центра сделал круг по кабинету и решительно вышел. Он собирался узнать, что на самом деле происходит в отделе изучения магических устройств. У Дмитрия Яковлевича забегали глаза, и его лицо покрылось бисеринками пота. «Как интересно получается», — потянул я, готовый в любой момент заморозить Лапшина во времени. Лерчик удивленно переводил взгляд с меня на чиновника и решительно ничего не понимал, но слава святым наместникам, не вмешивался. Жаль, что око не показывает, какие у мага способности, а лишь обозначает их наличие. «Так зачем вам юристы?» — сглотнув, спросил Лапшин. «Действительно», — улыбнулся я, — «зачем мне юристы? Это скорее, они нужны вам». И в этот момент у Дмитрия Яковлевича сдали нервы. Он вскочил со своего места, как заправский кот, и встал в боевую стойку. «Что вы делаете?» — полюбопытствовал я, удивленно подняв брови. «Защищаюсь», — выкрикнул Лапшин. Я на всякий случай огляделся и снова повернулся к нему. «А от кого?» «От вас. Вы думаете, я не понял, что вы ищейка Гласса и вам поручено убивать таких, как мы?» «Я не собирался вас убивать», — мягко ответил я. «Я хочу купить землю под виноградник». Лапшин нахмурился и отступил к стене. «Я вам не верю», — зашипел он. «Вы ненавидите магов». В его глазах горел фанатичный огонь и боюсь, одними разговорами мне его не убедить в том, что он ошибается. Пришлось действовать по-другому. Магия приятной прохладой пробежалась по телу, и время ускорилось. В одну секунду я оказался возле Лапшина и прижал его к стене. «Если бы мне нужно было вас убить», — тихо сказал я, — «зачем бы мне слушать ваши разговоры о прекрасном участке? Лживые, к слову, разговоры». Лапшин заметно струхнул и повис у меня в руках. «Кто вам сказал, что идет охота на магов?» — продолжил спрашивать я. «Отвечайте, быстро». «Да, все говорят», — в голосе чиновника прорезалась паника. «Кто, все?» Дмитрий Яковлевич в ответ промычал что-то неразборчивое. Он смотрел на меня диким взглядом и никак не мог собраться. «Еще раз спрашиваю, кто сказал, что идет охота на магов?» «Это все слухи. Отпустите меня, я безобидный. У меня способностей толком нет». Я чуть ослабил хватку, но не двинулся с места. «Не нужно так громко кричать», — тем более про это. Давайте поговорим, как взрослые маги, глядя в глаза, сказал я. Готовы? Лапшин неуверенно кивнул. Постарайтесь не делать резких движений, строго сказал я. Вот он, я кивнул на Лерчика, очень нервный тип и кидается ножами. Будьте осторожны. Субботин коротко кивнул и демонстративно положил обе ладони на колени. Дмитрий Яковлевич совсем скис и растерял весь боевой настрой. Вырвавшись из моих рук, он надернул пиджак, сел за стол и мгновенно превратился в лучезарно улыбающегося чиновника. «Так какие земли вы хотите приобрести? Соседние, рядом с винодельней?» – кивнул я, принимая его игру. «А эти?» – Лапшин придвинул мне лист. «Почему вам не понравились?» «С южной стороны, много солнца, возвышенность». «Вы серьезно?» – удивился я. «Они совершенно не годятся под виноградник. Почва не та. А вот те, что с востока. Они принадлежат купцу Ларионову». Задумчиво потер переносицу Лапшин. «Я подумаю, что можно сделать. Спасибо. Тогда жду вашего письма. И сразу направьте копию Зурову Якову Владимировичу, чтобы он ознакомился со всеми нюансами». Дмитрий Яковлевич покивал и вдруг перестал улыбаться. «А что до нашего разговора?» – начал он. «Мне все равно непонятно, что вы говорили. Все просто, я откинулся на спинку кресла, сотрудники Гласса не убивают магов, если те не несут угрозы. Даже, наоборот, мы всячески рады приветствовать вас в своих рядах. И я, как начальник особого отдела, я выделил последнее слово, буду весьма благодарен, если вы мне все расскажете. Могу ли я попросить вас встретиться со мной после работы? А у вас сейчас разве не обед? Сейчас всего начало 12-го, начал он и тут же захлопнул рот. Вы правы, сейчас самое время. Лапшин поправил пиджак и первым вышел из кабинета. Следом за ним встал и Лерчик. «Что это было, князь?» – едва слышно спросил он, когда мы двинулись следом за чиновником. «Самому интересно», – дернул я плечом. «Мы вышли из здания и прошли вниз по улице. Лапшин все время оглядывался, видимо, надеясь, что мы исчезнем. Но на каждый его взгляд я отвечал улыбкой, от которой чиновника передергивало. Он привел нас в просторный ресторан с отдельными кабинами. В одной из них мы и засели. Это оказалось уютной комнаткой с мягкими диванами и столом, накрытым белоснежной скатертью. Я сел и внимательно посмотрел на Лапшина. Тот молчал, поджав губы. Но мне было понятно, что он лихорадочно думает, как ему выкрутиться из сложившейся ситуации. Дождавшись, пока официант примет заказ и исчезнет, я обратился к чиновнику. «Рассказывайте, Дмитрий Яковлевич». «Да тут особо нечего рассказывать». Один сказал, другой передал, он развел руками. «Другой вопрос, кто эти люди?» Я выразительно посмотрел на него. «Вы не понимаете, о чем вы говорите?» Растерянно ответил Лапшин. «Прекрасно понимаете, Дмитрий Яковлевич. Еще раз вам говорю, я не собираюсь никого убивать, если мне или моим близким не будут угрожать. А клятву дадите?» Почему-то шепотом спросил он. «Вы настолько мне не верите?» Я удивленно поднял брови. «Верю, конечно», он облизнул пересохшие губы. «Но перестраховаться в любом случае нужно. Ради безопасности. Спасибо, что юристов своих не зовете. Я мысленно прикинул текст клятвы, чтобы не возникло проблем в будущем. Да и вообще, не хотелось бы этими самыми клятвами раскидываться. Давайте так», примирительно сказал я. «Даю вам слово дворянина, что не собираюсь причинять вам вред и просто хочу поговорить. Как вы понимаете, возникла странная ситуация». Лапшин подозрительно на меня глянул, но кивнул. «Как я понимаю, недавно появились слухи, что ищейки Гласса», я скривился от его слов, «собираются убить всех магов». Я снова кивнул. «Я, как начальник этих самых ищейек, говорю, что это не так, а документы у вас есть? Не похожи вы на начальника», нервно проговорил Лапшин. «Конечно, есть. И знаки отличия», я показал медальон и достал из внутреннего кармана карточку. «Смешные тут у них удостоверения. Небольшой плотный лист бумаги с отпечатанными данными о месте службы, звании, должности и моим именем. В самом низу стояла размашистая подпись Гласса и синий штамп военной канцелярии». Лапшин долго изучал карточку, бросая попеременно взгляд то на меня, то на ее, а еще один на Лерчика. «Прошу прощения, Валерий Игнатьевич», вдруг сказал Дмитрий Яковлевич, «а вы тут, что делаете?» «Я обеспечиваю безопасность его высочества», не моргнув глазом, ответил он. Брови Лапшина взлетели, а взгляд наполнился уважением. «Ваше высочество, я, правда, не могу сказать, откуда именно пошли эти слухи, но настроение в обществе поменялось. Напряжение растет. Когда ГЛАСС объявил о создании особого отдела, мы и ухом не повели, а вот когда кто-то узнал о новом начальнике и что он собирается полностью изменить политику взаимодействия с магами, Лапшин задумчиво на меня посмотрел и продолжил: «Мы все крайне обеспокоены возникшей ситуацией. Не могли бы вы разъяснить некоторые моменты?» «С радостью, если это поможет нашей дальнейшей работе», — улыбнулся я. «Для начала повторю, что никто не собирается бегать за магами с вилами. Я настроен привлечь всех к взаимовыгодному сотрудничеству. Сейчас ситуация складывается таким образом, что лучше всем держаться вместе. Отдел будет искать и договариваться, а не ликвидировать. Конечно, если на нас не нападут первыми». Лапшин пригладил волосы и начал складывать салфетку. «Вы не думайте, что мы все разом придем к вам на поклон. Маги боятся вас. Понимаю и не тороплю. Однако, если вам вдруг станут известны какие-либо подробности, которые помогут предотвратить кровопролитие, я буду только рад помочь». Дмитрий Яковлевич недоверчиво на меня посмотрел и нехотя кивнул. «Я передам друзьям и постараюсь заверить их, что опасности нет». В дверь постучали, и вошел официант с огромным подносом. Следующие полчаса мы потратили на обед. Он оказался весьма неплох, но стряпня Катюшеньки для меня все равно будет самой лучшей. Доев, Лапшин вспомнил, что он представитель земельной канцелярии, и спросил по поводу виноградника. Обговорив несколько деталей, мы покинули ресторан. Платил, кстати, Лерчик. Возвращаться в канцелярию я не собирался. Субботин поехал по своим делам, а я решил посетить ГЛАССа и обговорить с ним возникшую ситуацию. Мне было интересно, как он отреагирует на такие новости. И у меня возник очень интересный к нему вопрос: сколько же магов в империи на самом деле? Пока шел в сторону унылого здания приемной комиссии, где расположен кабинет ГЛАССа, думал о многом. К примеру, о чистке рядов чиновников, о которой говорил барон и чему свидетелем я стал. Убрали лишь часть из них или же просто нелояльных? Будь я хоть трижды начальником особого отдела, мне никто не даст полной информации. Подозреваю, что и ГЛАСС ею не владеет. Тут все гораздо интереснее. Внутри взыграл азарт. Захотелось разобраться во всем. Такое у меня бывало, когда я стоял на пороге очередной загадки. И неважно, что это было, настольная игра или новая планета. Осталось лишь прикинуть, что нужно сделать, чтобы найти все ответы. Для начала вытрясу из барона все, что он знает. С этой мыслью я зашел к нему в кабинет, минуя улыбчивую Светочку на входе. Не до ее флирта сейчас. «Ваше высочество», — удивленно посмотрел на меня барон и машинально пригласил присесть. «Что вас привело?»